умиротворить. Итак, Санхья или Сакхья. Сакхья. Когда Дасия вместе с Шанкой достигает этой кульминации, трансформируется в Сакхью. Дружба с Господом. Когда человек даже уже прекращает искать прибежище. То есть в этом состоянии душа, вот это духовное состояние, живое существо немножко даже покровительствовать начинает. То есть спокойно, я сам за тебя там так вот себя ведет. Защищает даже как бы. Сначала он понимает, кого защищать там. Сам кого хочет защищать. Но потом защита начинается. Знаете, как маленькие собачонки лают и не защищают хозяев. На машины лают там, на все. На большие. Итак, когда Сакья, дружеская раса. Итак, мы говорим, что внутри дружеской расы существует совершенство Даси и совершенство чего? Шанты. То есть можно понять, насколько это более мощно. Следующее. Дружба в своей кульминации превращается в Ватсалья расы. Ватсалья. Ватсалья раса. Ватсалья означает родительское чувство. Видели, как друг для своего друга немножко, так сказать, еды может оставить, даже собственную долю, так сказать, ему отдать. Так только родители поступают. Но когда дружба достигает очень высокой кульминации, то есть пика, то тогда друг, он как бы немножко как отец становится. Или подруга немного как мать. То есть если в ней чувства выросли сильнее, то они как бы как мать, как отец, значит, лучше что-то отдавать своему другу, защищать своего друга, как отец защищает, прощать. В дружбе измена, да, есть такое понятие. Но в родительских чувствах они все прощают. И такая дружба во все прощения, это называется ватсальем. Знаете, одеялом укрывает, что-то более теплое, когда замерзнет. Друг или настоящая сестра там, или подруга, они так начинают. Ватсалья, родительские. Что значит родительские? Вы становитесь как брат, как сестра, как отец, как мать, как дядя, как тетя и так далее. Родственные чувства такие. Называются ватсалья. Ватсалья внутри ее, значит, как сама. И там совершенство Сакхи, совершенство Даси и Шанты. То есть это вместе все трансформировалось вот в это. Ватсалья. И пятая раса. Кто помнит, как называется? Кто помнит? Правильно. Как? Еще раз скажу. Правильно. Матхурья. Матхурья. Матхурья раса. Матху означает мед супружеских отношений. Матхурья раса. Супружеское чувство по отношению. И знаете, что удивительно, описывается, что это супружеское отношение, вы не становитесь мужем. А кем? Женой. Если в качестве родственника вы можете еще какое-то мужское начало нести, в качестве друга, даже слуги или восхищающегося, то здесь вы начинаете нести уже какой аспект? Женское. И удивительная информация, Веда, объясняется, что все мы с вами на самом деле принадлежим женской потенции, все до одного. И женская потенция здесь проявляется в форме мужской субстанции и женской субстанции. Но на самом деле внутренне мы относимся к женской потенции, пограничной энергии. То есть мы никогда не можем быть кем? Господами, да, Богом. Бог является мужской потенцией. Все остальное, что из него исходит, является потенцией его наслаждения. И поэтому эта потенция наслаждения имеет какое начало? Женское. Оно исходит из него. Он только мужчина. И все, даже все формы, которые есть в духовном мире, там всякие мудрецы, там все, внутренние, то есть внешне-то они мужчины. Но внутренние их потенции, они предназначены наслаждать. Они относятся к энергии наслаждения. Поэтому их потенция называется женская потенция. Но не в том плане, как вы сейчас там заулыбались, у вас, видимо, недостаток информации. когда человек слишком много улыбается, знаете, вот у меня, я вижу, вы таких элементарных вещей порой не знаете, не смеетесь. Не слушайте внимательно. Потом вы разберетесь и поймете. Сначала какое-то у вас может быть противоречие, поскольку вам кажется, что вы мужчина. Но я вот здесь как-то стишок читал, чтобы стать мужчиной, мало им родиться. Да, о, да. Ну я же вижу, кто вы такие. Здесь я вижу одного мужчину, у него мужская природа, сидим, явно понятно. У остальных нет. Вы женщины мужских тела. Многие мальчики здесь сидят, да? Ну, в лучшем случае маменьки не смотрят. Поэтому вы не думайте, что это хохочете. Я же разбираюсь так же в людях. Но вы можете меняться. То есть ваша потенция может измениться. Вы можете на самом деле стать соответствовать своей форме. Соответствовать своей форме. А то в 20 лет вы спрашиваете, а можно там то, а можно все. Вы шутите? Вам по 20 лет с лишним. В 20 лет люди с войны приходят. С плена возвращаются. 20 лет люди жизнь свою отдавали. А вы спрашиваете, мама ругается, что я мясо не кушаю, что делаю? Вы шутите? Мужчина. Вы сейчас мужчины не считаете? Глядя на вас, точно понимаешь, что к женской потенции относится. Мужчины относятся к женской потенции. Точно знаешь? Самостоятельность выражается не в том, что вы курите самостоятельно. Или занимаетесь незаконным сексом, или с двух бутылок только падаете. Самостоятельность, что вы готовы собой пожертвовать ради высокой идеи. Что вы самостоятельно можете зарабатывать себе и поддерживать своих родителей. Вы можете содержать своих жен и детей. Вы не сидите ни у кого на шее. Значит, вы стали мужчиной. А не сосунком каким, который там что-то из себя корчит на дискотеке. И где-то еще карате занимается. Нет. Может, мужчина это другое что-то. Итак, Мадхурья, супружеские отношения, которые выражаются в этой женской потенции. Женской потенции. И есть следующая потенция. Шестая, но она скрытая. И о ней мы, может быть, будем говорить с вами позже, но я ее упомяну. Это очень сложное, трансцендентное понимание. Трансцендентное это означает... Ее невозможно понять никаким образом. Называется Паракея Бхава. Но мы ее не будем шевелить. Потом, может быть, как-нибудь будем ее шевелить, а то совсем хохот поднимется. Означает, в переводе говорится, отношения любовников. Но эта Паракея Бхава считается скрытой даже в духовном знании. Паракея Бхава и все эти пять раз. Кстати, Шанта обсуждается. Но все остальные, даже Дасия обсуждается. Но вот это все скрыто. Дасья, Сакья, Вацалья, Мадхурья. Скрытые. Что значит скрытые? Люди, не достигшие определенной чистоты сердца, не способны понять это. И способны трансформировать или представление у них об этих отношениях сугубо какие? Материальные, сексуальные, в основном. Если им говорят о супружестве, то они, поскольку это наш опыт, если нам говорят о супружестве, то мы, несомненно, рассматриваем это как сексуальное партнерство, не более. Дружба также материально нами рассматривается. Дасья также материально рассматривается. И даже восхищение. Но мы говорили, что все эти расы относятся к духовным, духовному чувству. Духовное чувство – это означает чувство, лишенное материальных примесей. Исключительно духовное чувство, которое может проявляться только по отношению к духу. Все наши чувства на сегодняшний день, если мы опыт свой возьмем, то все наши чувства проявлены у нас но все они проявлены по отношению к материальным объектам. К духу никаких чувств никто не испытывает. В лучшем случае живое существо начинает испытывать восхищение. Шанта это означает. И говорится дасья. То есть человек начинает служить. Но это дасья. Это желание получить духовное, исключительно духовное прибежище. Здесь проявлена шанта. Многие восхищаются высшим живым существом. Или вот мы вчера читали с вами, как ученые. Вот он есть, там перед ним колени преклоняем, да туда-сюда. Но никто из этих людей не был священником, кроме одной личности. Папы Римского, 12-го, Пия. Или нет, 12-й там описывается. Это сейчас 14-й. А там описывается, что папа Пий 12-й верил в Бога. Очень искренне. В этом-то, почему вчера смеялись-то? Он вошел в эту книжку, единственный из священников. Единственный вошел. Никакого ни 13-го, ни до него не описывается. Почему-то только он вошел. Как очень искренне верующий человек. Очень удивительно. Но это вполне, вполне реальное событие, поэтому мы можем знать этим. Чем занимался папский двор, есть очень много произведений. И в чем было величие папы XII? В том, что он официально извинился и признал все эти оргии, которые производились до него в Ватикане. И вся та деятельность, греховная деятельность, которая была прикрыта религиозностью. Он, почему его так прославляют? Он первый, кто официально признал и извинился от лица католической церкви. Поэтому он очень велик. И поэтому он, на самом деле, вы это смеетесь, на самом деле, он почему он вошел-то в эту книжку, как вы думаете? Только из-за этого, что он на самом деле, как верующий человек, поступил. Все остальные папы скрывали это. Скрывали. Итак, вот эти отношения. И в одном из произведений, мы сейчас будем говорить с вами также о карме, и на другую тему еще поговорим, у Панишада есть описание такое. Три стиха вам прочитаю. Живое существо в материальном мире переносит из одного тела в другое свои различные представления о жизни. Подобно тому, как воздух переносит различные ароматы, так оно принимает один тип тела и вновь покидает его, чтобы принять другой. Еще раз. Живое существо в материальном мире переносит из одного тела в другое свои различные представления о жизни. Подобно тому, как воздух переносит различные ароматы, так оно принимает один тип тела и вновь покидает его, чтобы принять другое. Живое существо, получая таким образом другое грубое тело, обретает определенный тип ушей, глаз, языка, носа и органов осязания, расположенных вокруг ума. Так оно наслаждается определенным набором объектов чувственного восприятия. Глупец не способен понять, как живое существо оставляет свое тело, как не понимает он и каким типом тела наслаждается под воздействием гун материальной природы. Но тот, чьи глаза открыты знанием, может увидеть все это. Еще раз прочитаю. Все три последовательно. Живое существо в материальном мире переносит из одного тела в другое свои различные представления о жизни, подобно тому, как воздух переносит различные ароматы. Так оно принимает один тип тела и вновь покидает его, чтобы принять другое. Живое существо, получая таким образом другое грубое тело, обретает определенный тип ушей, глаз, языка, носа и органов осязания, расположенных вокруг ума. Так оно наслаждается определенным набором объектов чувственного восприятия. глупец, не способен понять, как живое существо оставляет свое тело, как не понимает он и каким типом тела наслаждается под воздействием гун природы. Но тот, чьи глаза открыты знанием, может увидеть все это. Итак, почему мы не понимаем или не можем представить даже, или у нас нет? Потому что мы глупы. Как ребенок что-то не понимает. Почему? Вот представьте, что вы ребенку говорите, денежки берут на работе. Когда работаешь, тетя выдает денежки. Он понимает это? Даже если вы ему говорите, а повторить может это? Может, почему нет? Может повторить. Но понимает он это? Вот иногда дети говорят, ну не ходи на работу. Купи лучше мне велосипед. Вот точно так же и глупец. Даже если он слышит это, даже если он может повторить это наизусть, понять он этого не может. Потому что понимание выражается в чем? Кто скажет? Правильно, в действии. Понимание выражается в действии. Таким образом, как мы можем сказать, что человек понимает? Он так действует. Он действует в соответствии со своим пониманием. Как вы думаете, завидовать хорошо? А кто понимает, что нельзя завидовать? Ага. Кто не завидует в соответствии с... Кто действует, не завидуя? То есть его действие может указать, что человек не завидует. Чьей-то популярности, чьей-то там того-то. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, искать недостатки. Это хорошо? Кто понимает, что нельзя искать недостатки? А надо искать только хорошее. Понимают все? Не знаю. Я очень счастлив, если все здесь собравшиеся это понимают. Мне очень хорошо тогда среди вас. Я бы хотел, чтобы во мне искали только хорошее. Но сам я не понимаю. Итак, понимание выражается в действии. А как вы думаете, что приводит к пониманию? Кто-то сказал информацию. Знание. Осмысление. Что? Опять действие. Вот я думаю, что действие приводит к пониманию. И в Ведах говорится, что без действия не может прийти понимание. Итак, результатом деятельности является понимание. А результатом понимания является что? Действие. Но какое? Смотрите, как игра слов. Сначала вы действуете ради понимания. А потом вы из понимания действуете. Значит, первая деятельность лишена чего? Понимания. Есть лишь, но она не лишена цели, да? То есть есть желание достигнуть какой-то цели, но понимания еще не может не быть. В результате деятельности приходит понимание. В результате понимания приобретается знание. Мы с вами обсуждали это. Что в чем разница? Две категории знания существуют. Первая называется информация. Это какое знание? Информация – это нереализованное знание. Как вы думаете, мы также с вами обсуждали, в чем разница между западной и восточной философией или принципами обучения? Ну в чем разница? Итак, еще раз запомните. Западная система дает лишь информацию. И дают ее люди сами ей что? Далеко-далеко не следующие. Как вы думаете, если они не следуют тому, что дают, они понимают ее? Хотя очень блестяще дают на академическом уровне. Получают степени научные. чем разница? И восточная система обучения, и восточная система ценностей. Итак, мы с вами говорили об этом уже, что когда у человека нет возможности, что... Помните, как в этом анекдоте, когда операцию Итер вспоминали? Мы говорили, что я вот иногда не могу донести до своих близких, до детей и так далее, такую интересную информацию. Они мне вот, допустим, говорят: «Папулечка». Когда так говорят: «Папулечка». И сразу я говорю: «Чего хочешь?» Они говорят: «Что там? А?» Я говорю: «Сразу говори, что хочешь». Я анекдот прочитал такой. Маленький мальчик подходит к отцу: «Папочка, любимый». А ты: «Сколько?» «Три». «3 рубля ему сразу. Что время тратить там это? Подходит так, чуть дыша: «Красавица, как хороша». Басня Крылова. И вот они мне говорят: «Папулечка, наш вообще дорогой». Я сразу так, у меня сразу калькулятор в голове: «Сколько? Сколько сейчас это будет стоить? Вся эта любовь». Я все время такие две темы поднимаю. Что надо жить на то, что есть, а не жить то, что надо. Вот они никак не могут понять этого. Надо жить на то, что есть, а не то, что надо. Я им все время говорю: я могу вас обеспечивать полностью. Я могу дать вам зарплату, на которую вы сможете жить. Они никак не понимают. Они говорят: «Ну вот это же надо! Вот это же надо! Ну вот это надо! Ну скажи!» Я говорю: «Нет, не надо. Тебе не надо. А нам надо это, нам надо то». Я говорю, еще раз повторяю: живите на то, что есть, а не то, что надо. Если вы будете жить на то, что надо, то вы сами, и я, никто не сможет заработать. То, что надо. Очень много что надо, да? Все время чувствуется, что надо. Помните, я историю вам рассказывал? Один царь ехал в город, и все стали кланяться. Все кланялись. И все, кто кланялся, получали золотую монету. Знаете, это несметное богатство. Если вы можете представить себе, что в России на пятак можно было бы, можно купить корову, и в кабаке напиваться 3 дня еще. На пятак. Можно было купить хорошую корову, взрослую, не маленькую, не игрушечную, не нарисованную, настоящую корову, которая дает молока. И 3 дня гулять в кабаке вообще там. На 5 копеек. Вы знаете, это деньги еще были. Представляете, что такое золотой? Империал. И в общем, этот царь раздавал золотые монеты. Любой, кто кланялся, когда он шел, и сразу золотые монеты. А кто не кланялся, сзади шел солдат с мечом с острова. Если не успел поклониться, голову, и отрубали. И так все, кто из страха, кто из почтения, но все кланялись. Кто из-за того, что смотрит, золото раздает, да что это настоящее, дурачок что ли, золото дает. Если бы золото не давали и голову не рубили, тогда другое дело. Можно было даже плюнуть. Но поскольку дают золото, отрубают голову, так сказать, лучше золото. И все кланялись. И вдруг один какой-то такой старик вышел, весь в лохмотьях, и он вышел так, прямо к царю, и так встал. И царь так на него стал смотреть, он весь заросший, борода, волосы. И у него в руках чаша для подаяния, называется патра. Патра – это чаша для подаяния. Знаете, вот грааль, что такое? Что это такое? Чаши для подаяния. И вот он стоял с чашей для подаяния. Царь к нему стал ближе подходить, и он не собирался даже кланяться, он там стоял. И этот солдат, который шел сзади с мечом, одни, значит, тянули золото это, а другой с мечом. И он подскочил и уже хотел рубануть. Голова с плеч. И вдруг смотрит, царь подскакивает и в ноги упал мужчина. И стал целовать ему ноги. Все удивлены, что такое царь, какая великая личность, в ноги какого-то бродяги упал. И царь поднимает его и говорит: встань, сынок, не надо. Это был старый царь, который достиг определенного возраста и покинул свои царские дела, передав государство в руки своего сына. И он отправился на поиски абсолютной истины. В древние времена, древние это означает еще даже 200 лет назад, но не здесь, на Востоке, человек обязательно должен был покинуть семью. То есть смыслом жизни, все знали, является с Богом отношения восстановить. И для этого семья и все остальное препятствием является. Семья не нужна. И поэтому существует такая система, что до 25 лет человек обучается, как контролировать чувства ему. Его называют брахмачария. Брахмачария, 4 ашрама есть такие. Ашрама это означает отношение к противоположному полу или отношение к чувственным наслаждениям. Ашрама. Ашрама. Часть способность, обучение способности принимать солнечную энергию положительно. Место обучения называется. Где учат это. Ашрама. Называется брахмачари. Брахмачари. До 25 лет человек не должен иметь никаких наличных денег, ничего. Полностью зависеть от воли учителя. Изучать, как контролировать, совершать тапаси, аскезы. Поскольку, если вы знаете, даже сейчас в Ману Санхите есть такое произведение. Ману Санхита – свод законов для людей нашей эпохи. Я вам всегда говорил, что во сколько мужчины взрослеют? А? Нет, я вам не говорю в 30, я говорю после 30. Но в Ману Санхите говорится, что в век Кали мужчина, маленький мужчина его можно назвать, в 40 лет. Его называют либо большой ребенок, либо маленький мужчина в 40 лет. То есть, что это еще к мужчине нужно? Он способен заняться какой деятельностью? Мужчиной. Духов. Поэтому мужчины могут стать мужчинами до 30 лет, даже в 30, в плане там зарабатывания денег, о чем я говорил, защиты там. Но духовно развиться они даже в 30 не могут. О духовных темах, на самом деле, духовной жизнью заинтересоваться очень серьезно и начать действовать, они могут с 40 годам только. Это большая редкость, когда человек раньше этого начинает делать. Итак, брахмачари. Это означает духовная зрелость. Брахмачарий, 25 лет, он обучается, как контролировать чувства и ум. Для чего? Чтобы правильно соприкасаться с объектами чувств, не попадать в ловушку. Что это означает? Вот вы знаете, там многие женятся в раннем возрасте. Как вы думаете, их браки счастливы? Я могу вам сказать даже статистику, такую очень интересную. Даже обучающиеся люди, те, кто прошли обучение в течение 5 и более лет, то есть те, кто занимались 5 и более лет профессиональной йогой, то есть учились контролировать чувства и ум, заключая браки на основе астрологии и там всего остального, из 100 таких браков 80 разваливаются в ближайшие 5 лет. Разваливаются. Что это в себе имеет? Первое, что они вообще расходятся. Второе, что мужчина становится кем? Подкаблучником. Это считается, что брак неудачен. Мужчина становится подкаблучником. Следующий аспект. У мужчины появляется любовница или он начинает употреблять одурманивающие вещества. Это развал брака. Следующее. У женщины появляются любовники или что-то еще. Это также назвал браком. Все остальное из отсюда вытекающее, это все называется не брак уже. Брак формальный. То есть самого брака, союза. Почему называется брачный союз? Нету союза. Нету союза. Поэтому до 25 лет, это и означает, что это? У людей нету правильного представления. Вожделение их победило. Они не смогли правильно выбрать себе пару в соответствии с знанием. Они выбрали себе пару в соответствии с чем? С чувством. И поэтому всегда в народе говорят, чувство что? Как? Кто знает? Чувство обманчиво, правильно? Всегда говорят в народе, чувство обманчиво. Никогда нельзя на чувство полагаться. Поэтому говорится, чувство обманчиво. Поэтому все эти люди, медовый месяц они живут. Месяц только медом. Потом какой месяц начинается? Нет. Постепенно. Это голод медовый. Потом насыщение вот такое. Даже не сахар. Молочный. Потом он скисает немножко. Простоквашный. И так далее. И потом они кричат «Дерьмо!» В итоге они кричат «Дерьмо!» Так постепенно их мед превратится. Вот вы можете меду поесть и посмотреть, во что это превратится. Итак, их учат, как не поддаваться чувствам, что чувства в этом материальном мире являются пристанищем вожделения. Это описывается в йоге. Сентиментальный человек. Кто такой? Разумный или глупый? Как бы вы назвали сентиментального человека? Так, дурак, еще что? Какие еще предложения? Сентиментальный человек? Наивный. Еще какой? Зависимый. Еще какой? Ну, этого достаточно, мы уже все побили. Побили сентименталистов. Все понятно. Итак, чтобы человек не был сентименталистом, потому что сентиментальные люди всегда несчастны. Вы помните это. Поэтому говорится, матрас парша стукам тыяши, точно сутки дуки дага. Агаму паяну не пяс, там стыдик шасу от барата. Это стих, на санскрите такой есть. Счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок, подобны смене зимы и лета. Они рождаются из чувственного восприятия. Поэтому человек должен научиться действовать так, чтобы эти изменения его не беспокоили. Вот чему обучается человек до 25 лет. Как оставаться уравновешенным в счастье и в несчастье, в радости и в горе, в славе и в бесчестии и так далее, в богатстве и в нищете. Как преследовать одну только цель, возвышенную цель. То есть, как не поддаваться чувствам, как действовать в знании. 25 лет человек менял ашрам и становился грехаска. Слово ашрам там идет, он становился грехаска. Грехаска означает живущий в доме. Греха означает дом. Дом, живущий, проживающий в доме. С 25 лет человек женился, обзаводился с семьей. Почему ему разрешалось жениться? Поскольку он не сентименталист, а значит, сможет защитить кого? Женщину и детей. Он обученный человек. Обученный человек, а значит, способный не опускаться до уровня чувств. Таким образом, он становится настоящим мужчиной. Только тогда, когда человек научился контролировать ум и чувства, он считается мужчиной. То есть, контроль чувств и ума начинается только в модусе каком, кто знает? Благость, несомненно. Таким образом, человек может прийти в школу какую угодно. И цель сделать, поднять его до гуны благости, до знания. Когда он может при помощи знания, то есть разума, контролировать ум и чувства. Тогда он меньше обусловлен. И есть четыре признака обусловленного живого существа. Первое означает, чувства несовершенны. Они нечисты от вожделения и от гун. Первое, чувство несовершенно. Это первый признак обусловленной личности. Второе, поскольку чувство несовершенно, человек совершает ошибки в результате несовершенства чувства. Причиной того, что чувство несовершенно, является иллюзия. Итак, выше, давайте так более правильно, выше, первое, это иллюзия. Иллюзия — это означает принимать одно за другое. Иллюзия. В результате иллюзии чувства становятся несовершенными. Когда человек в иллюзии, да еще с несовершенными чувствами, он совершает ошибки. И чтобы скрыть эти ошибки, он обманывает. Итак, есть четыре признака обусловленной жизни. Иллюзия, несовершенство чувств, ошибки и обман. Когда человек обучается, все сводится к минимуму. Ошибок минимум, поскольку минимум иллюзий, более совершенные чувства. Раз чувства более совершенны, в чем совершенство чувств? Они в знании. Под контролем действуют. Человек меньше совершает ошибок и меньше лжет. Поэтому такой человек, несомненно, может защитить женщину и детей. Это мужчина. Считается, что он стал мужчиной. Такого еще плана. Это называется грехасха. Постепенно, когда человек грехасха ашрам называется, в семейной жизни человек должен придерживаться определенных правил и предписаний для того, чтобы очиститься. И в возрасте 55 лет, то есть 30 лет он живет в семье. За это время у него вырастают взрослые дети. И говорится, он должен, через 30 лет он должен оставить свою жену на попечение старших детей. В основном это делают, сыновья берут на попечение мать. В 30 лет человек должен содержать полностью свою мать. Если он не содержит, он еще кто? Не мужчина, ребенок. В 30 лет полностью содержать должен свою мать. Попечение матери. 30 лет, вот это почему говорится, 30 лет они только начинают об этом задумываться. Но сейчас в основном родители шлют деньги до старости, с пенсии еще, и мужчины. Это называется грехасха. Итак, через 30 лет он покидает семейную жизнь для поисков Бога. Почему? Поскольку чувства ослабевают. 55 лет у вас уже не такое сильное вожделение. Поскольку вы жили в соответствии с этими предписаниями, ашрама означает, опять следовали, изучали, как правильно теперь соприкасаться с объектами и не стать их пленниками. Как не залезть под каблук жене, как не стать рабом детей и так далее. Знание. Это знание применяется в семейной жизни. И результатом такой семейной жизни является, что человек покидает и становится, уровень его сознания называется ванапрастха. Ванапрастха. Здесь есть хоть один мужчина, который полностью содержит свою мать? Среди вас? Нет. Ну, видимо, 30-летний. Ванапрастха. Итак, полностью осознав и обучившись находиться в одиночестве без семьи, полностью способность заниматься йогой, медитацией и так далее, человек, достигая определенного уровня, становится саньяси. Саньяси. Саньяси означает принимает отреченный образ жизни. На уровне ванапрасхи он может общаться с семьей, но он не должен жить с семьей. Может с ней общаться время от времени, но не должен жить. На уровне ванапрасхи он даже может получать еду от семьи. Но когда он принимает саньясу, все. Говорится, жена считается вдовой, и дети считаются лишившимися отца. Все, теперь эта личность на уровне саньясы принадлежит кому? Богу. Все, вся жизнь уже. В конце жизни человек должен посвятить свою жизнь Богу. Вот так вот в древних, в старые времена... В Индии еще 100 лет назад, до сих пор еще люди принимают саньясу. Если есть какая-то страна еще в мире, это Индия. Потому Тибет, Индия, вот такие места. Еще в Японии и в Китае люди принимают отреченный образ жизни в возрасте. То есть идут этой системой. Она называется на санскрите варнашрама дхарма. Но в западный мир давным-давно отказался от этой системы. Наоборот, чем больше человек находится в семье, тем он больше к ней что? Привязывается. Почему? Он становится жертвой объектов чувств. Потому что он никогда не проходил, что обучение брахмачарии надо. Его никто не обучил, как контролировать чувства. И поэтому, когда вы, вот женщинам я говорю, если вы выйдете замуж вот того человека, который не умеет контролировать ум и чувства, за пупсика, знаете, он вас запузатит и потом будет играть в ковбоев, в крутых, в бизнесменов, но ничего вы от него не получите. Поскольку мужчина век Кали взрослеет очень поздно, особенно в эту эпоху, мужчина взрослеет очень поздно. Но также я могу сказать вам, нет, что? Или есть? Есть. Есть. Есть исключения из правил, но этих людей, таких мужчин очень мало. Очень мало. Очень. В основном, как бы они круто не выглядели, все это детство. Игра в войнушку, зорницы там, все такое. Поэтому этих пупсиков отправляют на бойню. И в 18 лет, 18 лет это пупсики. Это не мужчины. И они сражаются там за родину, не обученные пупсики еще. Я понимаю, они бы все были какими-то мастерами спорта там или кем. А вот этих вот наберут там с улицы и отправят их. Где люди обучены, которые проходят определенные курсы обучения. Все. Профессиональная армия. Почти во всех странах мира армия, как вы думаете, какая? Профессиональная, наемная. Это профиль. Они потом этот... А все эти наши мальчишечки, эти пупсики, они становятся пушечным мясом. Не больше, чем. Потому что они еще и не мужчины. Они не хотят идти в армию. И так далее. Их все равно заставляют под страхом, под законом. И это говорится о отсутствии кшатриев. Все они шудры. Все они шудры. Итак, вернусь я к этой истории. Теперь можно понять, какой образ жизни вел отец. Он был саньяси, он принял саньясу, он отошел от дел и передал все дела на этом уровне ванапрасы своему сыну. Сын стал царем, отец занялся духовной жизнью. Все оставил, лохмотик. И говорится, саньяси не должен принимать ничего из семьи, саньяси должен жить на подаянии. На подаянии, которое дают нищие. Такой образ жизни вести. Для ложного эго это очень серьезная проверка. Итак, сын перед ним упал, и все поняли, что он сказал, это мой отец. И отец сказал ему, сынок, я уже не твой отец. Ты царь, ты мой царь, а я странник. И он сказал, сынок, положи мне сюда медную монетку. И сына прямо все забурлило. Он сказал, отец, да я тебя озолочу. И он сказал, насыпать полную эту ему патру золотых монет. И кто-то там подошел, взял такие две горсти. И царь был потрясен. Патра осталась пустая. Он посмотрел вниз, ни одной монеты рядом не лежало. Он сам загреб, еще туда бросил золото, но не было. Патра была пустая. Он стал бросать туда золотые монеты, горсть, пригоршни. Но патра оставалась пустая. Он стал сыпать из мешка. И чаша была пустая. Говорится, 40 мешков золота было вот в эту патру высыпано. И патра оставалась пустая. Тогда он пригнал еще 14 караванов. И 14 караванов, несущие тюки, пуды этого золота, были спущены в эту патру. Отец стоял, улыбался, держал эту патру. И когда 14 караванов было туда спущено золото, сын остановился и сказал, отец, что это за дьявольский сосуд? Отец улыбнулся и сказал, вот видишь, сынок, ты мудрее меня. Ты на 14-м караване остановился. А я в эту патру, в эту чашу, бросил свою молодость. Я бросил в нее свое богатство. Я бы забросил в нее свою жизнь, здоровье, детей всех. И она так и оставалась пуста. Поскольку эта чаша, чаша, сделанная из желания. Это чаша желаний. Он сказал, брось туда медную монетку. И он вытащил монетную, маленькую монетку и бросил. И она там осталась. Таким образом, вернусь к этому разговору, надо жить в соответствии с тем, что есть, а не в соответствии с тем, что надо. И тогда, когда мы говорим, я вспомнил этот фильм, где такая поговорка была, помните, операция «Ы». Возвращаюсь к этому разговору. Видите, склероз прошел. Возвращайся. Операция. Там один человек наливает вино, помните, и говорит. Есть желание купить дом. Но нет возможности. Есть возможность купить козу. Но нет желания. Так выпьем сейчас за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями. К чему я это говорю? Говорится, когда у человека нет возможности, но есть желание, он начинает завидовать тем, у кого есть что? Возможности. Это означает, что человек находится в невежестве. Потому что человек в знании завидует не возможностям, а завидует отсутствию желания. Говорится, разумный, ученый человек, он ищет тех людей, мудрых людей, у которых нет таких, что желаний, которые так мудры, могут жить просто и мыслить возвышенно, преследуют возвышенную цель. И поэтому мы с вами говорили, что любовь к деньгам и к вещам людей превращает в мещан. Лишь сила высоких идей мещан превращает в людей.